Барон собирался перебираться туда. «Я знаю, где лежат все бумаги и счета». Он вдруг кинулся к бездыханному телу недавнего хозяина и тут же вернулся, обеими руками протягивая Сварогу баронскую корону. Сварог повертел ее, напялил на голову, подумал и кивнул. «Ладно, поживешь пока. Скройся в замок и сиди там тихонечко. Хлуев да топчут, непременно про тебя вспомнят». Он жестом отправил одного из воинов следом за управителем, а второго спросил: «Винный погреб в замке есть?» «Как же без него, ваша светлость?» «Выкатите-ка народу пару бочек», — милостиво распорядился Сварог, — «не больше. Так, чтобы пришлось по-хорошему ковшу нарыло. Самим пока не брать в рот ни капли, а то повешу». «Дома у тех хлуев были хорошие?» «Лучшие в городе, ваша светлость». «Разграбить», — сказал Сварог, — «но аккуратно. Чад и домочадцев на время этой веселой забавы увести в замок. А управителя в дом?» — с деловым интересом спросил служивый. «Управителя в дом дарю вам всем, моей верной дружине», — сказал Сварог. «Выходит, мне теперь на управителевой дочке жениться можно?» «Она не против. Да папаша рыло воротил». «Женись», — сказал Сварог. «Но чтобы по всем правилам у меня, без блуда». Судя по лицу вояки, дружина отныне готова была за нового барона в огонь и в воду. «Ваша светлость, а какие будут распоряжения насчет девок?» «Которых?» — не понял Сварог. «У барона в замке 10 девок, как бы для рукоделия и кухонной работы. По домам всех. Да ведь прижились стервы, нравится им». «По домам», — сказал Сварог, повернулся к Леверлину. «Как у меня получается?» «Неплохо для начала. А дальше?» «Увидишь», — хмыкнул Сварог. «Я тут кое-что предпринял». «Так, а где наш спасенный?» Человек в синем наряде стоял поблизости, уже со своим ожерельем на шее и мечом на поясе. Он с достоинством раскланялся. «Милорд, я ваш неоплатный должник». «Вас не обидело столь скупое изъявление благодарности?» — «Ничуть», — сказал Сварог. — «Коли это не секрет, как вас занесло на костер?» — «Больно признаваться, милорд, но причина в излишней самонадеянности. Когда твое имя заслужит определенную репутацию на морях, забываешь, что на суше обстоит несколько иначе. Я неосмотрительно отправился на берег, взяв с собой лишь троих матросов. Увы, этот дикий уголок оказался одним из тех мест, где славное имя капитана Джагедина совершенно неизвестно. Чем я могу вам помочь? Ваш корабль где-то поблизости? Милорд, если вы дадите мне оседланного коня, это будет с вашей стороны столь же неоценимой услугой. Поверьте, я очень спешу». Он упорно избегал подробностей. Должно быть, имел на то веские причины. Что ж, не стоит лезть в чужую жизнь. «Джагедин», — припомнил Сварог. «Капитан призрака удачи». Капитан поклонился. «Для меня большая честь, что милорду известно название моей ничтожной лохани». «Не слышали ли вы в последние дни что-нибудь о капитане Зо?» Вопрос, видимо, не тактичный. Джагедин слегка поморщился. «Милорд, мы с капитаном Зо